И он вышел, громко хлопнув дверью. В жарко натопленной комнате опять стало тихо. Слышно было только легкое гудение огня в камине. На полу валялся опрокинутый стул. Песок, покрывавший каменные плитки пола, впитывал капли крови, дождем окропивший его. Глава 4. Выйдя от Роснера, Этьен и Катрин долго шли молча. На дворе начиналась оттепель, а все же было холодно. Грязный снег, потемневший от промозглой сырости, еще не таял. В белесом небе сквозь большие облака тусклым пятном проглядывала полная луна. Черные обрывки туч неслись с бешеной быстротой, гонимые ветром, бушевавшим в высоте. А на земле стояла полная тишина. Слышны были только звуки капель, да с глухим, мягким стуком падали с крыш белые комья снега. Этьен был полон тяжелого смятения и не знал, что сказать женщине, которую любовник отдал ему. Мелькнула была мысль увести ее в Рекелияр и спрятать в своем тайнике, но он счел это нелепостью. Он предложил Катрин отвезти ее в поселок к родителям. Она отказалась, и в голосе ее слышался ужас. Нет-нет, что угодно, но только не это. Разве она может просить у них помощи после того, как бессовестно покинула их? Оба умолкли и, не проронив ни слова, шли, куда глаза глядят, по дорогам, обратившимся в реки жидкой грязи. Сначала спустились к Воре, потом свернули вправо на тропинку, пролегавшую между Териконом и каналом. «Надо же тебе где-то переночевать», — сказал, наконец, Этьен. «Будь у меня комната, я бы, конечно, повел тебя туда». И вдруг в приливе какой-то странной робости оборвал свою речь. Вспомнилось прошлое, грубое вожделение и душевная борьба, стыдливость, помешавшая их сближению. Быть может, его все еще влечет к ней. А иначе, почему же он так взволнован и в сердце, как будто вновь зажглось желание? Мысль о пощечинах, которыми она наградила его в Гастон-Мари, теперь не только не вызывала в нем злобы, но возбуждала его. И опять он поймал себя на мысли, что было бы так просто, так естественно увести ее с собой в Рекельяр. Там он мог бы обладать ею. «Ну вот, скажи, куда мне тебя отвезти? Значит, ты очень ненавидишь, раз отказываешься сойтись со мной». Катрин медленно брела позади него, отставала, поскользнувшись в деревянных своих сабо, увязала в рытвинах. В ответ на слова Этьена она тихо сказала, не поднимая головы: «И так мне тяжко, Господи Боже мой, не прибавляй хоть ты горе. Ну зачем ты это просишь? Ведь у меня теперь любовник, да и у тебя есть женщина». Она имела в виду Мукету, думая, что Этьен живет с ней. Такие слухи ходили в последние 2 недели. А когда Этьен поклялся, что это неправда, она покачала головой, вспомнив тот вечер, когда видела, как он целовался с Мукеттой около Рекельярской шахты. Этьен остановился. «И к чему нам все эти глупости?» — сказал он вполголоса. «Такая обида! Ведь мы с тобой жили бы душа в душу». Чуть вздрогнув, она ответила: «Полно, не жалей. Немного ты потерял. Если б ты знал, какая я хилая да тощая, будто кость обглоданная. Да еще и чудная какая-то уродился. Видно, мне никогда не стать настоящей женщиной». И она, не стесняясь, рассказала о своем состоянии, обвиняя себя словно за какой-то проступок в том, что так долго не достигает зрелости, хотя у нее уже есть любовник. Это запоздалое развитие казалось ей унизительным, делало ее какой-то девчонкой. А ведь гулять с парнем простительно только, когда можешь родить от него ребенка. «Бедненькая ты моя», — прошептал Этьен, охваченный глубокой жалостью. Они стояли у подножия Терикона в тени, падавшей от его громады. Черная туча затянула в эту минуту луну. Темнота скрыла лица обоих. Дыхание их смешалось. Губы искали друг друга в жажде поцелуя, томивший их долгие месяцы. И вдруг из-за туч снова выплыла луна. Они увидели вверху кручу, залитую белым сиянием, и застывшую, вытянувшуюся в струнку фигуру часового, поставленного у Варейской шахты.